Короткие рассказы для детей. История 17. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 35 стих. Если мы получаем подарки, то очень радуемся. Чем больше дети получают, тем больше они радуются, да и взрослые рады подаркам. Но Иисус Христос сказал людям: «Блаженнее давать, нежели принимать». Неужели я буду радоваться больше, отдав свою любимую куклу или машинку, чем тогда, когда получил их? У меня был хороший друг. Он всегда радовался. Его лицо всегда сияло. «Ах, я так радуюсь, когда могу тебе что-нибудь подарить», — говорил он весело. Иногда он дарил мне книгу, иногда плитку шоколада, а иногда цветок. Он всегда носил что-нибудь при себе, чтобы подарить другим. Поэтому у него и было такое радостное лицо, и он много смеялся. Кто всегда хочет лишь получать, а не давать, тот очень быстро становится неблагодарным. Он не может радоваться из-за алчности. Будучи мальчиком, я выучил пословицу: «Чем больше он имеет, тем он больше хочет». Всю жизнь он только ропщет и бормочет. Так оно и есть. На улице стемнело. На темном небе светит луна. Бабушка отложила в сторону свою пряжу. «Дети, вы знаете, что такое веретено? Раньше женщины пряли шерсть при помощи веретена. Из шерсти они ткали сукно, из которого потом шили одежду». «Бабушка, расскажи нам что-нибудь, пожалуйста», — просит малыш, который очень любит слушать бабушкины рассказы. «Коли так, то я вам расскажу один рассказ, который написал Иоанн Петр Хебель. Однажды князь верхом на лошади выехал на прогулку и встретил усердно работающего крестьянина. Тот пахал, напевая веселую песню. Князь спросил крестьянина о причине его радости. «Может, он своей хорошей земле так рад?» «Нет», — ответил крестьянин. «Я наемник и получаю 15 грошей в день». «Это немного», — заметил князь. «На такие деньги и прожить нельзя». «Ах, господин», — возразил наемник. «Если бы я все тратил на себя, то не знал бы, что делать с этими деньгами. 5 грошей мне достаточно. 5 грошами я оплачиваю свои долги и 5 откладываю про запас». «И ты еще поешь: радость, радость непрестанно, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный не погаснет никогда?» «Да, господин». «Свои 5 грошей я еще делю со своими родителями, которые не могут больше работать. И из этих 5 грошей я еще покупаю все необходимое для детей, которые еще учатся в школе. Мои родители всем со мной делились. Я думаю, что и мои дети будут делить свой заработок со мной. И так у нас всегда есть за что благодарить Бога и есть что уделить другим». Услышав это, князь подарил крестьянину солидную сумму денег. Он понял, что означают слова «блаженнее давать, нежели принимать». Может, и вы хотите испытать это и сделать папе, маме, братьям, сестрам или друзьям какой-нибудь подарок. Обрадуйте-ка их чем-нибудь. А теперь Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам делиться с другими и быть всегда довольными и радостными.